Страница 351. Грамотность и народность. Заря, 1870 год. Первое. Много мы читали и слышали о безграмотности русского народа и о том, что Россия есть страна, где варварство вооружено всеми средствами цивилизации. Когда это пишут и говорят англичане, французы и немцы, мы остаемся равнодушными или радуемся тому внутреннему ужасу за дальнее будущее Запада, который слышится под этими затверженными без смысла строками. К несчастью, подобное неосмысленное понятие России и русских существует и у тех народов, которых связывает с нами племенная близость или вера и политическая история. Случай заставил меня довольно долго прожить на Дунае. Жизнь на берегах Дуная очень поучительна. Не говоря уже о близости таких крупных национальных и политических единиц, как Австрия, Россия, Турция, Сербия, Молдавия и Валахия, посещение одной такой области, как Добруджа, не может пройти бесследно для внимательного человека. В этой турецкой провинции живут под одним и тем же управлением, на одной и той же почве, под одним и тем же небом, турки, татары, черкесы, молдаване, болгары, греки, цыгане, евреи, немецкие колонисты и русские нескольких родов. Православные малороссы, удалившиеся сюда отчасти из Сечи Запорожской, отчасти позднее во времена крепостного права, великороссы-старообрядцы, липовани, великороссы-молоканы и православные великороссы. Страница 352. Если прибавить сюда и берега Молдавии, которые так близки, Измаил, Галац, Вилково и так далее, то этнографическая картина станет еще богаче. А в молдавских городах, сверхвыше исчисленных русских иноверцев, найдем еще и скопцов в большом количестве. Между извозчиками, например, которые в фаэтонах возят по Галуцу очень много скопцов, то же самое, как слышно было до последнего времени, в Яссах и Бухаресте. Систематическое сравнительное изучение быта племен, населяющих берега Нижнего Дуная, могло бы дать, я уверен, замечательные результаты. Обстоятельства не позволили мне этого сделать, но я уже доволен и тем, что сама жизнь дала мне без внимательного и правильного исследования. Я дорожу особенно двумя добытыми результатами – живым наглядным знакомством с русским простолюдином, перенесенным на чужую почву, и еще знакомством со взглядом наших политических друзей на нас и на наш народ. В 1968 году я имел еще право называть греков нашими политическими друзьями. Это было, может быть, лучшее время в истории новейших сношений наших с греками, этими главными и самыми сильными представителями православия на Востоке. В то время еще не кончилось геройское восстание критян и брак короля Георгия с русской великой княжной, считался тогда наилучшим выражением вековых греко-российских симпатий и залогом крепкого союза в будущем. Легкомысленная демагогия афинских политиков с одной стороны, а с другой простодушное потворство нашего общества болгарскому либерализму и антицерковному движению испортили все дело, если не в конец, то надолго. Правда, рано или поздно мы и без того столкнулись бы с греками за обладание Босфором. Но тут есть из-за чего. Царьград и вольности болгарской буржуазии, разве можно это равнять? Страница 353. Один афинский грек, весьма способный, образованный и занимавший в течение своей жизни должности не совсем ничтожные, известный сверх того как человек русской партии, вступил однажды со мной в разговор о нашей родине вообще. Он горячо жаловался на то, что Россия велика, да не сердита, ставил в пример нам свою маленькую Грецию, которая схватывается с огромной Турцией. Этот разговор происходил в 1868 году, еще до несчастного исхода критских дел. Я защищал умеренную русскую политику, доказывал ему, что самое бессилие Греции есть в известном смысле сила, и что всякое несвоевременное движение наше ввергло бы и греков в неисчислимые бедствия. Он все стоял на своем и приписывал умеренность нашей политики необразованности нашего народа. Оттого, говорил он, Россия и не сердита, что народ пробудить трудно на жертву в пользу идеи. Подите, пробудите русского мужика. Я не стану излагать здесь своих возражений, скажу только, что он изменил потом свои взгляды и, уезжая в Афины, благодарил меня за то, что я открыл ему много, чего он и не подозревал в России. Немного погодя после первой моей беседы с этим весьма просвещенным греком, я шел вечером в Галаце по площади, которая прилегает прямо к набережной Дуная. У самого берега этого стоят постоянно по договору небольшие военные суда великих держав. Они все стоят подряд, но экипажи живут особняком, и каждый по-своему. Страница 354. Поют матросы на всех судах, но чаще и лучше всех поют хором наши. Каждый вечер они поют то церковные стихи, то народные грустные песни, то удалые солдатские. На берегу около канонерской лодки Чатырдак всегда в это время собирается народ послушать русских. Сидел и я долго на камне и слушал. Совсем было уже темно, когда я удалился. Передо мной шли, разговаривая, два грека, простые матросы с купеческих судов. «Хорошо поют русские», — сказал один. «Только поют», — отвечал другой. «Погоди, проснутся и они», — возразил первый. «Дожидайся, чтобы они проснулись». С этими словами греки вошли в переулок, а я пошел в другую сторону. И когда вспомнил слова моего афинского друга, столь сходные со словами матросов, мне стало больно не за русских и за их безграмотную простоту, а за греков и за их грамотное незнание. Я греков люблю, и мне жаль, что они, влачась во всех понятиях за политически ненавистной им Европой, просмотрят и проглядят сами великую, назревающую славяно-русскую культуру, которая одна только в силах обновить историю. Спустя несколько времени мне случилось быть в Измаиле и гулять по бульвару, на котором еще целы полосатые русские столбы под фонарями. В Измаиле все еще пахнет Россией. Пролетки и телеги с дугами, рубашки на выпуск, так же, как и в Тульче. Бюрократически правильные бульвары, гостиный двор, в котором продают и теперь русские купцы, даже и кумач красный. Страница 355. Посреди площади стоит около бульвара собор, выстроенный по плану, сходному с планом Калужского и других губернских соборов новейшей казенной постройки. В соборе половина службы идет по-русски, а половина по-румынски. На колокольне соборной звучат густые русские колокола. Многие из румын и греков, живших в Измаиле, говорят по-русски. О русском управлении многие сохранили здесь недурную память. Итак, я гулял на бульваре. Со мной ходило двое молодых людей. Один был грек полурусского воспитания, другой — молдаван полуфранцузского воспитания. Не помню, который из них начал сравнивать Тульчу с Измаилом. И, вероятно, желая угодить моему русскому чувству, сказал: «Конечно, на каждом шагу видно, что Измаил был в руках просвещенной нации, а Тульча — турецкий город. Здесь прямые улицы, бульвар правильный и так далее. Я отвечал ему на это. Тульча нисколько не похожа на турецкий город. И это очень жаль. Турецкие города крайне живописны. Тульча похожа на новороссийский уездный городок, беспорядочно построенный самим народом. А этим она, пожалуй, лучше Измаила, в котором Россия являлась не столько народными, сколько полуевропейскими своими сторонами. Молодые единоверцы, видимо, наши, не поняли меня и возражали совсем не на то. Таким образом, завязался разговор, который кончился так. Страница 356. «Сознайтесь, — сказал я молдавану, — что душе вашей ближе французы, чем русские. Вы цените больше французский ум и характер, чем наш. Я не говорю о политических отношениях. Это совсем другое». Молдаван отвечал мне на это искренне. «Я сознаюсь вам, что я простолюдина французского ставлю выше русского мужика. Но русского, равного образованием с французом, я ценю и люблю больше и француза, и англичанина, и всякого другого европейца». Я тогда спросил у него, кто ему больше нравится, русский ли учитель или молодой чиновник нового поколения, честный, скромный, трудолюбивый, но безличный, живущий последними модными мыслями Запада. Человек, которого по образу жизни, по манерам, по разговору, одежде, симпатиям можно отнести к буржуазии всякого народа. Или же, тут я указал молдавану, на одного придунайского старообрядца, старца в высшей степени замечательного, по личному своеобразному характеру своему, по политическому влиянию и, наконец, потому, что, вращаясь во всех возможных слоях общества, вступая в течение долгой своей жизни в сношение с людьми высшего круга различных наций, он остался верен своему русскому старообрядчеству во всем, начиная от рубашки на выпуск и кончая отречением от табаку и чая. Молдаван сказал, что он, конечно, предпочитает первого русского второму. «После этого разговор между ними невозможен, — отвечал я. — Чтобы вы могли понять меня, вам надо забыть все, что вы знали, и слушать меня долго и часто, увлекаясь не желанием переспорить, а жаждой понять». Страница 357. Молодые люди молча подивились моим претензиям, и мы расстались. Я рассказал о греках и молдаванах. Я мог бы рассказать тоже о болгарах и, вероятно, о сербах, которых, впрочем, я знаю меньше. Все единоплеменники и единоверцы наши ценят нас настолько, насколько мы европейцы, и им в голову не приходит ценить в нас то, что в нас, собственно, русское. Те из них, которые расположены политически к нам, ценят в нас, во-первых, православное или славянское государство с миллионом штыков, во-вторых, по-европейски воспитанных светских людей, которые шириной своей образованности, по словам самих европейцев, превосходят многих. В-третьих, наши военные способности. В-четвертых, они ценят чрезвычайно высоко в один голос с европейцами наши дипломатические способности и дальновидную глубину нашей политики. Правы ли они или нет, не знаю. Наконец, они признают все свободолюбие и всю серьезность реформ, предпринятых нынешним правительством нашим. Но что такое наш народ? Что такое эта масса, этот океан, который они считают безгласным и бессмысленным, потому что он чужд мелочным и сухим демагогическим движениям? Этого они не знают и не могут узнать, пока мы сами еще немногим в этом отношении стоим выше их. Некоторые из славян и греков, с которыми я говорил об этих предметах, считали меня каким-то демократом Им это простительно, но как простить русских, которые до сих пор не понимают, что здесь дело о народном, а не просто народном? Будь наше высшее общество своеобразнее нашего народа, надо было бы предпочесть его дух, его образцы, его обычаи, его идеалы, а не простонародные. Страница 358. Такие примеры есть в истории. Парижанин более француз, чем хлебопашец французский. У хлебопашца французского, серьезного, тяжелого, упорного в земельном труде, больше сходства с немецким ученым, особенно прежних времен. Лорд английский, особенно прежний лорд, как физиономия, как тип, как характер, быть может, более олицетворял собой Англию, чем английский матрос, или, по крайней мере, столько же. У нас вышло наоборот. Это чувствуется всеми. Во время последней Восточной войны в одном из итальянских городов на карнавале выехала на площадь колесница с комической группой, изображавшей борцов восточного вопроса. Турок был в классической своей одежде, англичанин, кажется, изображен был в виде матроса, француз, это я помню, наверное, в виде парижского франта, а русский в виде мужика. Так писали тогда в газетах.